Глава 11. Возбужденный мужчина миновал заросли сосен, прогалину, вернулся к машине. Место было идеальное, укромное и в то же время недалеко от дороги, а машина с легкостью прошла бы по узкой тропинке. Мужчина натянул бейсболку и сел за руль. Никто не раскроет его тайну. Обложенные полиэтиленом сиденья он почистит отбеливателем, одежду сожжет. Все еще взволнованный, он выждал несколько драгоценных секунд и обвязал лентой, срезанной с головы у девушки, локон. Погладил шелковистые пряди, провел ими по губам. Вдохнул яблочный аромат шампуня и задрожал. Он еще помнил ее вкус и экстаз, испытанный им, пока из нее утекала жизнь. Он снова содрогнулся, как на пике наслаждения. Вторая девочка стала для него неожиданным, особенным подарком. Времени с ней он провел не так уж и много, ведь их могли застать. Жаль, что пришлось так спешить. Ну и ладно. Он успел насладиться каждой секундой, а следующей девочке уделить свое внимание полностью. Составит план так, чтобы поиграть с ней подольше. В голову одна за другой потекли мысли, и он снова возбудился. Улыбнулся. Незнакомка даже сама принесла цветы. Букет стал знаком. Он не мог ее не взять. Он вспомнил, как она улыбнулась ему и помахала рукой. Он встретил ее впервые, и от того предвкушения обладания ею распалило его сильнее обычного. Вынырнув из воспоминаний, он завел мотор и поехал домой. Однако образ незнакомки продолжал мелькать перед мысленным взором. Мужчина предпочитал планировать убийство заранее, чтобы точно получить максимальное наслаждение. Милая незнакомка удивила его, а то, что за ней пришлось побегать, придало остроты ощущениям. Мускулы задрожали, это тело вспомнило, как он держал ее, пока она извивалась. Ему понравилось, как она билась, подобно дикому зверю. Кто бы мог подумать, что такая маленькая, милая девочка станет драться, словно кошка. Он убил свою кошечку, и ему это невероятно понравилось.